здравствуйте. Здравствуйте. А я смотрю, чата нет. Очень, непривычно. Да, непривычно. Значит, сегодня у нас 6 октября 2016 года. Канал... 5-е, Вячеслав Иванович. А, 5-е, елки-палки, да, я что-то... Да. 5-е, и здесь 5-е тоже, вот, вот здесь 5-е. Так, 5-е, да, октября 2016 года, я что-то тороплю события, Значит, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости», я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас запись, причем такая странная запись, то есть я попробую работать в записи, да? Опа, вот это да. О, да, как. Так бывает. Бывает, да. Ну ладно. Я попробую работать в записи, а Сережа попробует вести чат и прямой эфир. Да, так тоже бывает. То есть, потому что меня как-то вот не будет, но не совсем не будет. Я как бы не буду вечером в студии. А Сережа будет вечером в студии. И вот мы попробуем такой гибридный сделать эфир, меня записать, а Сережа будет вещать в прямом эфире. Да? Мы постараемся так сделать. Постараемся. Может, это, не получится, да, мы попробуем, поэтому заранее просим простить. До новой исторической эпохи у нас осталось 395 дней. 390. Так, и ну что, начнем, да? Да, сейчас прямо одну секунду. Вот, Вячеслав Иванович, вопрос там такой задают. У нас сегодня будет короткий эфир, но тем не менее, да, давайте на один вопрос ответим, ввиду того, что у нас чата сегодня нет, поэтому на вопрос надо ответить. Вопрос задают о том, что сейчас все больше набирает популярность идея того, что Украина может ввести визовый режим с Россией. И вот сегодня я так краем уха задел телевизор, весь телевизор, в общем-то, об этом только и говорит. Как вы относитесь к этой инициативе и кому она пойдет на пользу и во вред? Не, ну я не знаю, я отношусь негативно к этой инициативе, даже с той точки зрения, что нам труднее будет бороться с режимом. Так была Украина, и масса людей могли туда в любой момент отчалить, мы могли спасти людей через Украину. Сейчас они будут сидеть в тюрьмах, поэтому, конечно, мне это сильно не нравится. Насколько это избавит Украину от, так сказать, действий российских спецслужб, я думаю, вообще не избавит. Вообще никак. Они как раз всегда найдут любые там визы. Слушай, а давай подставим что-то. У нас поэтому вот не получилось, что у нас камера не так стоит. Вот как она должна стоять. Давай. Опа. Мы просим прощения, просто все на ходу мы делаем сейчас. Немножко торопимся. Так, все нормально, нормально. Сверните, просто можете левую выходить. Да нормально, все отлично, да, прекрасно. Да, прекрасно. Я просто смотрю, микрофон непривычно торчит, думаю, как это так. Как же это так? К новостям? Так, да, к новостям или вопросы еще там какие-то есть? Ну, давайте мы поступим так, что поскольку у нас сегодня эфир не прямой, я вам напоминаю о том, что у нас в группе ВКонтакте есть рубрика «Вопросы Вячеслава Мальцева». Туда вы можете задавать вопросы. Мы с Дмитрием Игнатьевым эту рубрику постоянно читаем и самые интересные вопросы задаем в эфире. Вот вчера Дмитрий задавал вопросы, поэтому можете сегодня написать туда свой вопрос, если у кого-то не получится задать его в прямом эфире. И там ВКонтакте ты разместил этот, потому что мне написали, да, в личную, да, да, ссылки, почту. Да, да, да, да, реквизиты, да. Да, там реквизиты Дудины, и мы очень хотим помощи ей оказать в покупке лекарств. И вот человек написал мне в личную почту, ну, в общем, реквизит ВКонтакте есть, там можно их найти. И тогда ты в личную почту зайди, этому персонально человеку ответить. Понял, отошли вопросов нет. Понял. Реквизиты, да. В штате Нью-Джерси в результате взрыва разрушены 2 дома. Тоже, представляешь, причем разрушены не 2, уже пишут 3 дома, взорвался газ, как это ни странно, в Нью-Джерси газ, да, взорвался, и пострадали 10 пожарных, но зато гражданские лица не пострадали. Сразу вспоминается катастрофа. В Техас-Сити. Да, Техас-Сити, когда... Куча пожарных смолу просто взрывом корабля снесло. Там 10 машин, что ли, я уж не помню. Ну, то есть здесь тоже повезло. Всего 10 пожарных, там 10 машин. Так что, как бы, везение некоторое. А вот продолжаются в России взрывы газа. Импортозамещение, назовем импортозамещение, это так. Да. При взрыве газа в жилом доме в Рязанской области пострадала женщина. Я напоминаю, что вчера, значит, в Хабаровске взорвался дом. Мы об этом не знали и вчера не говорили. Вот сегодня только узнали. Вчера взорвался дом в Иваново. И семьи погибших при взрыве получат 150 тысяч. Ну, то есть волна взрывов газа, поэтому я рекомендую быть очень внимательными. То есть она так быстро не закончится, эта волна. То есть сейчас будут идти такие взрывы. Такой, как дядя мой говорит, говорит, бомбят. Ну, еще давно он говорил, когда Ирак, говорит, Ирак бомбили, а он, бомбят, а у нас все дороги разбомблены. Так и здесь. Алеппо бомбят, а у нас дома взрываются. Семья погибших при взрыве дома в под Иваново получит 150 тысяч рублей компенсации. Ну, такая милостинка. У нас отлично любят давать милостинку. Так 150 вот. Тысяч. Ну, да. Нет, ну, может быть, дадут потом и больше. Но пока они... вроде как вот получит 150 тысяч, а там посмотрим. Но ты обрати внимание, что когда взрываются целые дома, сразу дают миллионы. Вот какая разница, погиб он при взрыве там двухэтажного дома или девятиэтажного. Но при взрыве девятиэтажного получают там по 1.5-2 миллиона как минимум, а здесь 150 тысяч. В чем разница? В резонансе, в общественном. То есть, чтобы люди не болтали лишнего. Вот им забили глотку и все. Да, ну и сейчас появляется видео. Вот я хотел сегодня к вечеру, напишу тогда в чате, выясню, в каком городе нам прислали видеозапись, абсолютно жуткую вы не видели, где рушится общежитие. То есть действующее общежитие, вот, к сожалению, не знаю, в каком городе и когда это произошло, я выясню и к вечеру тогда отпишусь, но, насколько я понимаю, видео свежее. То есть там на первом этаже сначала отваливается часть стены, и она так медленно отваливается, отваливается, и в течение полутора минут просто падает весь, ну сколько там, наверное, как раз 9 или, ну, 8-9 этажей здания, то есть она полностью ложится. Ну, обычно отваливается та часть, где в эти туалеты, ванны и так далее. Ну, вот, я... вот у нас развалилось так общежитие на нет, их, господи, на танкистов, да, когда да, она да, городская да, была, отлетела. Ну, тогда это был, я еще юношей был. А потом на улице Азина отвалилась так тоже часть общежития. Ну, в общем, это стандартная такая ситуация. Причем, я помню, на танкистов был такой рассказ мужика, который непосредственным участником был. То есть, все общежитие в одном крыле, а санузлы, там, кухни, все в другом. Это ночь, вернее, 5 часов утра. Мужик пошел в сортир, сидит на очке, вдруг начинает все трещать. И он понимает, что пора катапультироваться. Он такой делает шаг через щель, буквально так вот отходит дом и оборачивается, а за ним уже нет ничего. То есть все рухнуло, 6 этажей общежития рухнуло вниз. Ну, повезло, никого не задавило. В административных зданиях Забайкалья за долги отключили тепло. Видишь, какая прелесть. То есть сейчас... еще и тепла. Ну, в Забайкалье-то понятно, что надо. Там уже вон снег выпал, и даже дороги замело в Забайкалье. Там показывают в интернете, я смотрел, как там расчищают дороги. Там понятно, что тепло нужно. Но еще вроде как по всей России это не обязательно, да, тепло, а уже везде его отключают за долги. И Забайкалье это просто первая ласточка. Сейчас будут везде отключать за долги, ну, потому что... Потому что все должны, вся Россия должна за тепло, которое, надо сказать, в основном является попутным продуктом. При производстве электроэнергии на ТЭЦ вырабатывается тепло, которое для коммунистов не стоило ничего. А для нынешних властей почему-то это какие-то там гектокалории, которые стоят бешеных денег. И просто там, вот представим на секунду, что мы обрубаем все наши эти батареи, и говорим, ребят, мы не будем вашим теплом пользоваться. И куда они его денут? Вот просто, они, им деть его некуда. Они вынуждены будут его вырабатывать, потому что оно попутно при производстве электричества. В управлении Приволжской железной дороги прошли обыски. Да, ну, в общем, продолжение такого банкета, там друг у друга все отнимают, я так понимаю, что это саратовскую пригородную пассажирскую компанию нагибают, ну, все эти пригородные пассажирские компании, они были выделены специально, поскольку они убыточные, их, то есть, выкинули. А как у нас происходит в убыточных вещах? Ну, как, допустим, управляющие компании. Ну, когда одни долги и убытки, что люди делают? Воруют. Потому что понимают, что все равно ничего сделать нельзя, надо все украсть и все. То есть, для этого и существует. Поэтому, в общем, я думаю, здесь есть большое желание одних посадить, поставить других жуликов и продолжать воровать. То есть, есть такая юридическая форма, называется ликвидация предприятия. Вот это как раз такая фактическая ликвидация. Все вынести, вывести и избежать. Ликвидировали. Центробанк отозвал... Если ликвидируют, ладно, они ее не ликвидируют, там посадят других жуликов, которые будут... Да. Центробанк отозвал лицензию у iMoneyBank'а. iMoneyBank, хорошее название. Да, мне тоже нравится. Ай-яй-яй, надо было ай-яй. Можно iMoneyBank еще было. Да, вот так... Что можно сказать? Банков стало меньше. Помнишь, как Горький в свое время сказал, пионеров перебито уже много. Так и здесь банков стало гораздо меньше. То есть, их, естественно, придушили, забрали, потому что, ну, в общем-то, это тот кусок, который хорошо можно делить. Его очень хорошо делят, причем делят доходы, а расходы там как-то уж, оно как-нибудь само собой разрулится, да? Поэтому это будет продолжаться, и мы говорили еще в 2013 году, в декабре, если вы помните, мы говорили, что ну, останется там, может быть, меньше сотни банков, которые путинским ребятам принадлежат, и все. В Москве сотрудники Сбербанка задержали грабителя с пистолетом. Ну, я понимаю, там какой-то обрулинный перешел грабить с пистолетом, может быть, даже с ненастоящим, его они сластали. Но вообще, вот, мы не рекомендуем даже самым смелым людям вмешиваться, когда дело идет о деньгах банка. Зачем свою башку подставлять из-за денег банка? Если старушку грабит, тогда понятно. Тут, ну, как-то вот... И грабителям советуем, вы зайдите вначале, посмотрите, там если стоят какие-то приличные мужики, которым просто будет западло, что вы грабите, а они здесь рядом, ну подождите пока, не уйдут-то, господи, зачем это нужно? Рубрика «Советы грабителям» от Вячеслава. Ну, да. Ну, а так оно и получается, потому что такой забегает, вы не скажете где, да? Нет, ну... Житель Дагестана задержан за вооруженное похищение невесты. Странная история. Вот честно, я скажу, и без обиды, конечно. Вот, то есть такая, знаешь, кавказская пленница. Да, невеста, вот все хорошо. Невесту схватил житель Дагестана, ну она тоже Дагестан, посадил в машину, повез. Она успела смс-ку кинуть родителям. Он на БМВ на черном. Его задержали, ему 29 лет. Его задержали, все, теперь его посадят. Самое противное дело, что невесте 22 года. Вот в чем дело, представляешь? То есть она должна была выкинуть, на мой взгляд, телефон, сказать, елки-палки, ну, слава богу. Наконец-то. Наконец-то, да. Блин. Ну, это такая шутка, конечно. Ну, с другой стороны, обычаи такие в Дагестане, да? В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. Ну, это вот мы говорили, и ты говорил, кстати, что сейчас будут целая серия будет изнасилований. Вот в Челябинске пенсионер надругался над двумя маленькими девочками. То есть профилактическая работа вообще не ведется. Но вот касаемо дела по Волгограду, здесь у меня сомнения очень серьезные. Я вот читаю, а убийцей оказался сосед, который дал признательные показания, и правильно, он ранее судимый, неоднократно. То есть, такая классическая ситуация, стукнули по печени, да, то ли он сказал правду, и он действительно совершил это преступление, ну, в общем-то, я такое тоже допускаю, то ли, и это более 50%, он просто взял на себя чужую вину, ему сказали, слышь, ты сейчас это все возьми, пока тут шухер спадет, потом мы настоящего найдем, и все будет нормально. Ну, мы это уже проходили. Поэтому тут вот на 100% сказать, что вот этот человек виновен, я думаю, не представляется возможным. Пока. Ну и там нужно понимать, что достаточно странная история, я про Волгоград. Да. А, девочку 15-летнюю задушили и выбросили в мусорный бак. Как-то это нелогично, что ли, я не знаю. Не, ну почему. Там будет экспертиза еще, там же было изнасилование, судя по всему. Я так понимаю, что там будет экспертиза биологическая. Ну, хотя сейчас тоже доверия никому нет, если честно. В Тбилиси произошел взрыв автомобиля оппозиционного депутата, да, вот в результате так, которого раненых прохожие. Вот так странно выглядит теперь этот автомобиль. На мой взгляд, это некая такая уже, как это сказать, произведение искусств. Да, хотя вот раненый прохожий, это, конечно, противно. Но вот выглядит, конечно, очень интересно. Ты спрашивал, какие в жизни моей романтические истории с взрывами связаны. Ну, меня в катере несколько раз пытались, дважды пытались взорвать. Было такое дело. Вот, причем классическим способом наливали под двигатель, под стационарный бензин. Три канистры. Причем один раз, ну, как бы это не прошло. И второй раз мы едем, и я говорю, бензину пахнет опять, что ли? То есть я даже не проверил, второй раз смотрю, опять там три канистры бензина под двигателем. То есть, ну, задача какая? Чтобы двигатель нагрелся, идут испарения, ну и потом то ли люди закурят, то ли там любая искра, и все улетели. Поэтому... И тут в Саратове у нас очень много раз взрывали людей. Я помню, адвоката одного взорвали, а у меня как раз работал его сосед. Он говорит, выходит на балкон покурить, вдруг видит, взрывается машина, из нее выбегает этот адвокат и начинает нарезать круги вокруг машины, потому что ему зад очень сильно отбило. А самый первый, наверное, случай вообще в Советском Союзе заказного такого взрыва был в Саратове, когда я в армии был, 83 или 84 год, я сейчас не помню, взорвали мясника по фамилии Акчурин. Там что-то делили места на базаре, но его взорвали. Причем отец одной моей знакомой бабахнул его. Вот такой потрясающий случай был. И, ну, что-то там всем по 15 лет дали, в общем, все нормально. То есть нашли? Конечно, естественно, всех нашли сразу. И, ну, потому что тогда не могли не найти, представляешь, взорвали Волгу ГАЗ-24, человека в куски разнесло. И видели люди, как кто-то под капотом копается. Саакашвили объяснил, кто стоит за взрывом в центре Тбилиси. Да, нужно пояснить, что депутат вот этой оппозиционной партии, как его назвали, это как раз партия Саакашвили. Да. Таргамадзе, вот этот как раз депутат, а Саакашвили имеет в виду, что нынешнее руководство Грузии стоит за этим взрывом, опирается оно на российскую поддержку. Я сразу вспоминаю, когда у нас выборы были, я несколько другие мысли, конечно, имею, не такие, как Саакашвили по поводу взрыва, я сразу вспоминаю, у меня параллельно как возникают темы из собственного опыта. Я никогда не забуду. Приходим на выборы, и что-то я пришел агитировать, и вдруг баба какая-то идет и матом на меня: пошел ты со своими выборами, опять нам лифт взорвут. Какой лифт? А потом мне объясняют, что, оказывается, там какой-то кандидат жил, который сам себе лифт взорвал. Ну, якобы на него покушались, и там лифт не работал, наверное, год после этого. Потом еще что-то он там делал. Ну, в общем, так развлекался периодически, даже показывая свою значимость. Вот. Я помню, в 90-е годы очень часто это были покушения якобы там на кандидатов, взрывы какие-то и так далее. Даже в Госдуме взрыв произошел, если помнишь, там Коля Лысенко был такой чудо-человек, я его лично знал. И он взорвался? Да, он там что-то это, ну, заявили, ну, странная ситуация, он выбирался от Энгельса, санкт-питерский, и в него якобы стреляли из пистолета, ну, там понятно, а потом при встрече мы как-то познакомились, он спросил, нет ли у меня, а в нее стреляли из пистолета ТТ, якобы, ну там гильзы нашли, все, а потом он спросил меня при личной встрече, нет ли у меня патронов к пистолету ТТ, а потом я узнал, что в Думе вырвало пол стены, потому что в кабинете Лысенко перед выборами произошел взрыв такой. Ну и там потом что-то его судили, я уж не знаю, чем история эта закончилась. Так что у меня всегда параллели такие. Ты знаешь, я никогда нет одной четкой версии, пока вот все в голове не прокрутишь, тогда все соединяется, и чш, вот оно, попался. То есть, я прошу прощения за нецензурность, сделайте потише там, если кто-то с детьми. Есть пиздобол с душевники, да, а это террористы-анонисты такие, то есть они сами себя подрывают время от времени. Да, бывает такое. А вот военный суд признал законным продление ареста студентки МГУ Карауловой. Это удивительная совершенно история, конечно. Она абсолютно не романтическая, потому что девчонка год сидит, молоденькая совершенно девчонка. Что ей там в тюрьме делать, вообще непонятно. Да, или сейчас ее под домашний арест перевели, я вот не понимаю. До этого она в тюрьме сидела. Сейчас она где там, надо погуглить, посмотреть. А вот, и... Я понимаю так, что ей урулили, когда ее вытащили из этой Турции, да, там, где ее поймали. Ну, то есть, вы помните эту историю, когда девчонка там переписывалась по интернету с каким-то мужиком, поехала к этому мужику, а он оказался вербовщиком ИГИЛ, и вроде как она поехала в ИГИЛ. На самом деле, она не в ИГИЛ поехала, она трахаться к мужику поехала, понимаешь, вот безумство совершенно. И... Адвокат, которого ей врулили, убедил дать признательные показания. Понимаешь? То есть, а теперь что? Теперь она вот... Сейчас судебная практика такая, что если ты дал признательные показания в присутствии адвоката, а это ментовской, как правило, адвокат, то все, считай, что ты сел. Чем ты потом на суде? Ты можешь от всего отказываться. Вот в присутствии адвоката ты дал показания признательные, все. Поэтому ни в коем случае этого делать нельзя. Во-первых, нельзя пользоваться услугами ментовских адвокатов, а во-вторых, ни в коем случае нельзя давать признательные показания. Потому что, ну, есть фраза, которую знают все, да, а вторую фразу знают только юристы. Первая часть фразы – это чистосердечное признание смягчает вину. А вторая часть фразы – но увеличивает срок. Понимаете? Поэтому нифига. Вот до упора, вот что хотите, делайте. Вот 10 адвокатов вам будут говорить, признавать не надо этого дела. Вот я имею в виду в такой ситуации. Понятно, когда это хулиганство, когда там 550 свидетелей, куча экспертиз и так далее. Тогда, конечно, лучше душевно раскаяться, рыдать и говорить, что был пьян. И хочу да, к маме. Да, и хочу к маме. Поэтому тогда, может, это кого-то разжалобит. А если это вот такое... преступление в кавычках, то, конечно, ни в коем случае нельзя сознаваться. Тем более, что там нет никакого преступления. Зачем самому себя оговаривать? Задержанного со шпионской запонкой британца обвинили в терроризме. Да, там поймали какого-то Самат Улы его зовут. Ула или Уле, не знаю. Ну, в общем, Самат Ула. Будем так его называть. Его задержали. У него какая-то шпионская запонка, в которой была установлена в эту запонку операционная система. И что-то как-то это связано с ракетами. И плюс еще какие-то сведения он собирал. Ну, в общем, там такого, будь здоров, такого на него наворотили. Я думаю, 90% там тоже это выдумка спецслужб для того, чтобы решить сверхзадачу и поставить тоже галочку. Мы, видите, работаем. Так что вот сам Атулы этот уедет теперь. Ну, там, честно, я говорю, вот просто его обвиняют в нелегальное хранение инструкции по применению управляемых ракет и еще одной книги об управляемых ракетах в каком-то там формате и так далее. Устройство для хранения данных, замаскированных под запонку, с установленной в нем операционной системой для использования в целях подготовки, пособничества и подстрекательства к теракту. Вот Операционная система, я согласен, но как она может использоваться в целях подготовки, пособничества и подстрекательства к теракту? Вот как они запонку отняли и сразу, вот в таких целях она используется. Может, она в каких-то других целях используется. Может, его женщина заводится несказанно от этой операционной системы, как только он ее включает. Поэтому все вот эти вот вещи, которые сейчас происходят в области терроризма, экстремизма, причем не только в России, но и по всему миру, это такой идиотизм жесточайший. Причем я думаю, что он скоро закончится, этот идиотизм, потому что, ну, в конце концов, до края дойдет, когда уже будут человеку вменять мысли преступления, и это будет повсеместно. То есть будут говорить, а вот он, у него такая запонка, там, он вот о чем думал. И вот за это мы его будем, не за запонку будем сажать, а за мысли. И это идет повсеместно. В общем, опасаясь контрразведки, избегая жизни светской. Да. Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер. Пек. Пек, да. Вечно в кожаных перчатках. Чтобы не делать отпечатков. Жил в гостинице советской. Советский. Не советский человек. Человек, точно. Не советский человек, да. В Германии закрыли дело против оскорбившего Эрдогана комика. Ну, слава богу. Ну, от этого рейтинг Ангели Меркель не повысился. Если вы помните, она, в общем-то, кинула этого комика на растерзание, а в результате сама выглядела весьма комично. Потому что понятно, что Германия никогда в жизни не осудит какого-то комика, который оскорбил Эрдогана. Целого Эрдогана оскорбил, ну там пофигу. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и глава МИД страны Борис Джонсон помирились, выпив виски в Иерусалиме. Да, вот они были на похоронах Шимона Переса, и вот так они выглядели. Вот Кэмерон тут 5.11 держит, если вы видите. Очень, очень символично это. Очень символично. Так что понравилась эта фотография, и то, что они на похоронах выпили, ну, в общем-то, правильно. А опубликовано предсмертное послание, ну, то есть воспоминание Переса, адресованное послание Путину, да, где он говорит, что Америка выиграет независимо от того, что вы делаете. В общем-то, опубликован разговор Путина с Пересом, где он говорит: я сказал ему, вам 63 года, мне 93, скажите, что вы хотите достичь в ближайшие 30 лет, за что вы боретесь, вы надеетесь позлить Америку? Он говорит: нет. Америка хочет часть России? Нет. У вас есть проблемы недопонимания с Обамой? Он говорит: а почему вы спрашиваете? Я сказал: послушайте, я не шпион, вы можете говорить со мной обо всем. Он говорит: что вы думаете? Я сказал: Америка выиграет независимо от этого, от того, что вы делаете. Почему, спросил он? Потому что они счастливы, а вы нет. И вот это вот удивительная вещь. Это вот как раз самая главная опасность войны состоит именно в этом. В том, что Путин несчастлив. И то все вокруг, кто несчастливы, в этом самая страшная опасность состоит. Когда мне говорят: не, войны не будет. Как раз это уникальная совершенно ситуация. Это совершенно уникальная ситуация. Я объясню, что те люди, которые были по эту сторону Карибского кризиса, это были счастливые люди. Это были люди, которые победили во Второй мировой войне. Это были люди, у которых были дети, внуки, у которых строилось все там какими-то семимильными шагами, пятилетки, семилетки. И было будущее. Конечно, было будущее. И поэтому это были счастливые люди, безусловно. Вот эти все старые генералы, у которых было куча хронических болезней, ран там и так далее, они были счастливы. Я их лично знал, я с ними разговаривал. Они уж умирали, на смертном одре были счастливы. А эти абсолютно, у них собачки, самолеты, миллиарды, но они несчастливы, они страшно опасны, вы этого не понимаете просто. У них нет будущего, они его не видят, и поэтому они не хотят, чтобы оно было у нас. Вот Шимон Перес, вот молодец, он прям вот сказал то, что у меня там было. Но я не совсем согласен, там целая речь, что он сказал, не совсем, конечно, согласен, но глобально, конечно, да, глобально абсолютно, четко. представители Госдепа заявили, что США не выполнят требования Путина и не отменят санкции. Вот те раз. Было бы смешно, да? А вообще, забавная ситуация происходит. Путин вначале кричит, они, значит, санкции против нас воткнули, мы тоже воткнем санкции, втыкают. Они еще больше санкций, больше ада, ха-ха, ура, молодцы. И начинает рассказывать, как хорошо, что есть санкции. И тут вдруг раз, ребята, если вы не отмените санкции, то мы там плутоний перестанем уничтожать. Это что, Вов? Это вообще, ты где, как в армии говоришь, вы солдат или где? Вы президент или где? Вы что делаете-то, а, Вова? Кремль ответил на обвинение Трампа в неуважении к американским лидерам. Да, ну, Трамп тут заявил, что, значит, сейчас я даже прям прочитаю. Ой, господи, где он тут? Что-то не могу найти, ты посмотри, куда цитат Трампа. Ну, короче, он обвинил. Трамп, выступая 4 октября на митинге в городе Прескотт в штате Аризона, заявил, что Россия не выполнила договоренности о прекращении огня в Сирии, поскольку не уважает американских лидеров. Ну да, но тут имелся в виду отношения с Обамой, и я, в общем-то, в данном случае... И с Хиллари Клинтон. Ну, но он еще написал, то есть это я не предполагаю. Это понятно, да. Ну, как бы с действующим руководством, да. То есть Трамп уже не действующий, так сказать, руководитель. Вот он претендент, поэтому он говорит, вот видите, почему не выполнили. Я бы был, я бы всех там размолотил. Вот так это приблизительно сказано, и тут я с ним не могу не согласиться. Я с ним абсолютно согласен в том, что Обама, конечно, допустил такую возможность. И мы говорили еще тогда, в 2013 году, когда он не стал бомбить Сирию, Обама, что, наверное, все-таки это ошибка, что нужно было входить и в Ирак, и в Сирию, и, в общем-то, не слушать Путина, потому что все равно это вот вылезло вот во что. И вот Нина Хрущева сказала, что Путин и Трамп одинаково врут. Очень мне понравилось это выражение ее. Молодец, это внучка Хрущева. А Украина попросила у США противотанковое оружие и средства ПВО. Ну, логично, в общем-то, это то, как раз, что нужно. То есть, джавелины и... Системы ПВО, причем и мобильные, и носимые, и какие угодно. Ну, ПЗРК, проще говоря. Ну, не только ПЗРК, а вообще ЗРК, любые зенитно-ракетные комплексы. Вот я просмотрел наши сегодняшние новости, оставшиеся, и знаете, чего не хватает, Вячеслав Вячеславович? Нет ни одной новости про президента Филиппин. Это выдающийся... Как, есть? Есть? Нет, вообще нет. Нет, видите, ну... это... А он заявил, да, что собирается покупать оружие у России. У России, да. Заявил, да, мы забыли нашего Карига Мадригеса, дорогого, да, он опять отметился, заявил, что у России, у Китая будет покупать оружие, я не знаю только какое, автомат Калашникова, что на Филиппинах какое оружие нужно, чтобы с наркомафией бороться, или он тромборические бомбы собирается покупать и сжигать их нафиг там, вместе с кварталом. Огнемета Шмель у Росгвардии. Ну да. США изучают возможность удара по силам Асада в Сирии. Это Вашингтон-Пост заявил. Да, очень поздно это изучать, и незачем туда лезть сейчас. Вот я бы им порекомендовал сделать, как в Афганистане, дать оппозиции средства ПВО, реальные средства ПВО, эффективные средства ПВО, и все, и забыть про эту Сирию. Я думаю, оппозиция очень быстро сама все там решит, как только перебьет все самолеты, которые бомбят. И не бомбить ни в коем случае самим. США заблокировали осуждение обстрела посольства РФ в Сирии. Да, Россия пыталась в ООН обсудить обстрел посольства, но вообще это глупая затея. Там в Сирии обстреляли уже всех на свете, гум-конвой разбомбили, да? И тут стрельнули по посольству из минометов. Ну, стрельнули. Чё обсуждать-то? Война идет. США пригрозили бомбить российские ПВО в Сирии. Ну, это логично. То есть, если российские ПВО, которые там есть, и которые вот еще добавили к ним С-300, если они будут наносить удары по воздушным целям, которые принадлежат США, они, естественно, должны будут открывать ответный огонь. Причем, хочу напомнить, что у США очень эффективные ракеты для подавления ПВО, которые вешаются на самолеты и которые находят станции ПВО по их же сигналам. То есть очень просто это сделать. Другое дело, что там масса дополнительных стоит систем, то есть с тем ПВО, как устроено ЗРК дальнего действия, которые обнаруживают там на подходе, ведут и так далее, и убивают на дальнем расстоянии ближнего действия и сверхближнего, то есть которые вот прям тут рядом могут снаряд сбить для того, чтобы защищать саму, в общем-то, точку противовоздушной обороны. Ну, посмотрим, как у кого получится. Я думаю, что конфликт, безусловно, произойдет, но я почему-то ставлю на Израиль. Мне кажется, тут вот, скорее всего, они очередной раз решат налететь на там находящихся у границы шиитов каких-то, бомбить их очередной раз. Тут какие-то асадовские попадут под раздачу. Ну, в общем-то, кончится плачевно. Какой-нибудь этот С-300 собьет израильский самолет. Да, Пентагон сказал, что единственная цель для С-300 в Сирии — авиация Запада. Да, ну и авиация Израиля, конечно. То есть вот поэтому я думаю, да, я думаю, что Сереж тут у нас убежал, мне не с кем разговаривать стало. Мне не с кем стало разговаривать. Вот он пришел, и пришел Дима даже. Вот Дима пришел. Привет, Дима к нам пришел. Я все сделал. И что-то дебошили начался. Хорошо. Вот. Малые ракетные корабли Черноморского флота «Серпухов» и «Зеленый дол» прошли через Черноморские проливы в Средиземном море. Видишь, вот эти малые корабли, они сделаны лишь только для того, чтобы нести крылатые ракеты. То есть это платформы для крылатых ракет. И еще туда, я напоминаю, пришел адмирал Григорович, российский фрегат, который тоже оснащен калибром, ну, ракетами калибр НК. То есть, вот это калибр НК, на них Путин помешался, я так понимаю, он их туда тащит, безумное количество этих крылатых ракет, и думают, что будет все хорошо. Я думаю, там, где много крылатых ракет, просто по определению не может быть все хорошо. Пиантковский. Да, заявил, что Обама благословил Асада и Путина на большое преступление в Сирии. Абсолютно с ним согласен. Вот абсолютно. Это то, о чем мы всегда говорили, когда еще предупреждали Обаму. Там, ну, нас, конечно, никто не слушал, а зря. Тогда мы говорили, что Обама должен своих аналитиков разогнать, посадить несколько переводчиков, которые будут так подготовку переводить, и он тогда не попадет ногами в жир. Так, кстати, оно бы и получилось. Ты понимаешь, вот парадоксальная ситуация. Куча аналитиков, полная жопа. Вот. Пиантковский абсолютно прав. Можно было бы не переводить артподготовку, а взять одного Пиантковского, звонить ему по телефону, спрашивать. Он бы то же самое ему все сказал Обаме. И я думаю, что Обама бы многих избежал бы серьезных проблем. То есть то, что мир сейчас встал на грань вот катастрофы, на край, это в том числе и заслуга в кавычках Обамы. Это его поведение тоже привело. Это то, что он не парировал те вещи, которые забросы, вбросы, которые делал Путин. А Обама их не парировал. Минобороны Украины заявила, что... Вот, видишь, извини, я даже для себя написал. И вот Эдик тоже виноват, ты знаешь почему? Потому что когда я тогда наезжал на Обаму, он сказал, что и Обама нам ничего не должен. Нет, оказывается, должен, и нам всем должен. Оказывается, Соединенные Штаты, они являлись гарантом мира, как сейчас мы видим. И Обама, как президент Соединенных Штатов, должен был всему миру. А вот он не выполнил своих обязательств. Минобороны России заявили, что Украина готовит провокации в отношении российских военных. Ну уж не знаю, какие там провокации готовят Минобороны. А? Хлопушки? Хлопушки. Ну, в общем-то. Новогодние игрушки. Новогодние игрушки. Интересно, в ДНР 5, 11, 16 будут запускать салют? 100%, конечно, и в ЛНР. У нас очень много людей тут пишет, и как бы там группа у нас есть. Кстати, призываем и в Киеве, и где-нибудь в Лос-Анджелесе всех, да, наших зрителей, мы призываем вас. Это будет очень интересно, если кто-нибудь где-нибудь там... Я, да, не знаю. И записывать на видео, выкладывать, конечно же. Ну, надо теперь каждый день об этом говорить, поскольку, видишь, осталось месяц. Месяц давайте каждый день об этом говорить, не забывать о том, что надо 5, 11, 16 года, за год до... 5-го, 11-го, 17-го. Надо определить время, во сколько это делать. Ну, есть предложение в 21 час в Москве. В эфир. Может быть, как раз и не стоит в 21 час. Да, тем более по Москве, потому что некоторые люди в Владивостоке, что же они ночью, что ли, будут пускать? Нет. Да, надо по местному времени, запускать. Может быть, и не по местному, может быть, действительно было бы логичнее выбрать какой-то один час, который был бы всем удобен. Хотя давайте будет... подумаем. Да, давайте подумаем, обсудим. Ну, земля круглая, такого часа быть не может, просто если ты предлагаешь, ну, в Лос-Анджелесе. Нет, ну понятно, что я имею в виду хотя бы, чтобы для России это было какое-то одно единое время. Да, и, кстати, как старый спекулянт, меня называют, рекомендую сейчас закупать салюты, потому что чем ближе к Новому году, тем дороже. После этого заявления Дмитрий Игнатьев должен был сказать: к слову, я продаю салюты. Но нет, это была шутка. Российский десант в Египте научится сражаться с боевиками в пустыне. Да, то есть туда прилетят в Египет на Ил-76 какие-то подразделения зеленых человечков, ВДВ, и, значит, будут они там учиться сражаться в пустыне с боевиками. Очень-очень просто это можно делать было бы в Саратовской области, вон в Заволжье. Не надо лететь в Египет, пожалуйста, там сколько хочешь пустыни, вообще боевиков. Да, самые невероятные условия, поэтому... И в Египте уволь 5 миллионов госслужащих из 6,5. Представляете, 5 миллионов. Ну, в общем, такая идея. Даже до миллиона сократят численность. До миллиона. То есть 5,5 хотят уволить. Такая идея, в общем-то, заслуживает поощрения всеобщего, конечно. И надо посмотреть. Хотелось бы, чтобы это получилось. Очень бы хотелось. Если у египетского президента это получится, это будет для всего мира урок. В Саратовской области от весеннего призыва осталось 1300 человек. Да, вот кого-то ловят, я так понимаю, кто-то в бегах, а 1300 человек не может уйти в армию, представляешь? Их не берут, не взяли, говорят, ну теперь уж осенью возьмем, теперь осенью. Блин, ужас какой-то, вообще... Зачем тогда ловить этих? То есть нужно просто объявить, что, во-первых, давайте заявление те, кто хочет в армию, сами хочет в армию. И я уверен, что они полный призыв набьют из желающих. Зачем загонять туда тех, кто не хочет? Это безумие какое-то. Да, и у нас же тут рассказывают про перспективы альтернативной службы. Знаете, сколько в Саратовской области? Двое. Абсолютно двое, верно. Двое, да, я знаю. Два молодых человека выбрали альтернативную службу. Да, нет, ну такую альтернативную службу, она же должна быть абсолютно разной, не только в доме престарелых. Должно быть очень много разных вариантов альтернативной службы. Такую как раз двое выберут. Госдума 7-го созыва начнет работу после обращения президента. Да, можно даже смоделировать это обращение, что там это будет, в общем-то, да. 18-го. По поводу проведения самых честных в истории выборов, и самые честные депутаты, и самые честные власти, и все прям самые честные, и он самый честный там среди, над ними. И ура, вперед, нас ждут великие дела, да. Давайте расскажем нашим зрителям нашу идею, которая у нас была, поскольку она уже, к сожалению, не сыграет. Вот мы не знали, кстати, что Путин будет выступать перед Госдумой, хотя предполагали. Помните, у нас была идея прийти на первое заседание Госдумы в ожерелье из чеснока и с осиновым колом? ассасинов колов. И поливать святой водой еще, да? Это было бы очень круто. Давайте по-быстрому пробежимся, а то время... Да, у нас время поджимает. Министр культуры РФ назвал... Мразями, да, неверующих в подвиг панфиловцев. И сказал, мое глубокое убеждение заключается в том, что даже если эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, это святая легенда, которой просто нельзя прикасаться, а люди, которые делают, мрази конченые. Это вот как можно на это реагировать? То есть... Он в результате сам сомневается, да. Но сомневаться нельзя. Я сомневаюсь, сам но сомневаться нельзя. Да. Я бы вот этому министру культуры указал на то, что в Саратове, на родине Панфилова, да, памятная доска, очень красивая памятная доска, висит таким образом, да, то есть там какая-то аптека написана, там еще что-то, да, то есть жуткая совершенно вещь, да, и с точки зрения культуры, да. И я так понимаю, это они посмотрели фильм про героев панфиловцев, часть формировалась сама, ну, в смысле, соединение, сама дивизия в Алма-Ате. И поэтому так ошибочно представляется, что там какие-то жители Алматы были. На самом деле у нас саратовцев огромное количество, даже среди 28 панфиловцев политрук Клочков, наш земляк, ну, генерал Панфилов, наш земляк и так далее. Очень много наших земляков, но если посмотреть, как в Саратове с этим обстоят дело, с увековечиванием памяти, то вот тот, кто увековечивает память, вот они сами это слово и есть. Вот таким образом панфиловцев. Я не говорю про 28, про там этот подвиг и так далее. Там все, что было сделано, было подвигом. Поэтому как-то вот не с того он начал этот и не тем закончит. Министр образования России заявил, что уроков религии в школе станет больше. Заявила, да, пардон. Заявила, конечно. Вот. Ну, естественно, а как же, если она там по религиям загоняется. Я хотел бы напомнить министру образования, что церковь в России отделена от государства. И то, что они придают клерикальный уклон образованию, является, ну, недопустимым. Это преступление. Это нарушение Конституции. С какого, извиняюсь, хрена они это делают? Я верующий человек, но не до такой же степени. Это все должно быть, чтобы там образование было клерикальным. Ни в коем случае. Это нельзя допустить. Еще один очень важный момент. Это же говорится об образовании православном. А мы видели с вами списки детей в школу. Да, это вот потрясающая ситуация, да, там одна русская фамилия, а будут рассказывать всем про православие, да. Это очень забавно. Это та же самая ситуация, только вывороченная в другую сторону, как при советах. Помнишь, когда анекдот, когда иконку передают, и там плюй на боженьку, и там все плюют на боженьку, и абраш на задней партии до абраша доходит, он говорит, плюй на боженьку. Он говорит, это не имеет смысла. Ему говорят, почему не имеет смысла? Ну, говорит, если его нет, зачем мне на него плевать? А если он есть, зачем мне портить с ним отношения? Понимаешь? Поэтому вот это не имеет смысла, образование религиозное в школе. Последняя новость. На сегодня сотрудникам ГИБДД предложили изменить правила дорожного движения для борьбы с пробками. Да, представляешь? Вот, казалось бы, там можно было бы разрешить то, чтобы с пробками там двигаться по встречной полосе, если там нет никого. Так нет, оказывается, это правило переезда, преодоления этого перекрестка. Теперь перекресток замажут желтой краской, там ни в коем случае нельзя, там заранее нужно будет останавливаться, иначе тебя штрафуют. То есть они борются с пробками тем, что их увеличивают. Создают. То есть больше ада, безумие какое-то. Вот, ну, то есть, что тут про них скажешь? Сейчас давай посмотрим. А, вот Центробанк, ладно, давай, да, напечатает сотни миллиардов рублей для приватизации Роснефти, пишут аналитики. Они экономически, они пишут, что будет напечатано сотни миллиардов, потому что, чтобы не укреплять рубль. Напротив, рубль нужно будет укреплять этим друзьям, поэтому они ничего печататься не будут. Я думаю, что они уже давно напечатали, им нужно будет устраивать мероприятие вот это по приватизации Роснефти, Башнефти, там, чтобы компенсировать декабрьский обвал рубля. То есть в декабре должен быть ноябрь-декабрь, декабрь обвал рубля, чтобы доллары отдать там за бугор банкам, так сказать, по кредитам расплатиться. И для этого, я думаю, сейчас вот это сделают и ничего там допечатывать не будут. Так, сейчас я быстренько... Да, в общем-то, там все. Да, сейчас посмотрим. Да, давайте тогда все закончим. Да, ну и у меня вопрос. Да. Вопрос, на самом деле, на который даже я не знаю ответа, и, скорее всего, вы тоже. Но, тем не менее, его нужно задать. С Петербургом определилась ситуация? Так, ну мы завтра тогда ответим. Ну, завтра. Просто для наших соратников, да, мы сами не знаем. И с завтрашним эфиром не все ясно, но и постараемся провести его вовремя. Может быть, чуть-чуть будет задержка какая-то. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До новой исторической эпохи осталось... Все так же 395 дней, да. Но в вашем случае, дорогие зрители, которые смотрят нашу программу с задержкой сегодня, 395 дней и 4 дня и 1 час. Да, ну ты попробуй провести еще частью прямой эфир. Да, постараемся. Спасибо, до свидания. До вечера.